Глава 52. Скарлетт. После ухода Талвин в зале совета воцарилась тишина, которую никто не спешил нарушать. Скарлетт никак не могла прийти в себя от брошенных кузиной прощальных слов. К горлу подступала тошнота, которую с трудом удавалось сдерживать. Дыхание стало поверхностным. Может, она и правда вела себя эгоистично, и за Кассиусом лучше отправиться кому-то еще. Но девушка не знала, сможет ли вынести, чтобы кто-то другой сообщил ему, кто он такой, кто его мать. Она увидела, как Сорин тянется к ее руке, но отдернула ее и, положив ладони на подлокотники кресла, с силой сжала их. Под ее кожей зашевелились тени. Она изо всех сил пыталась держать их под контролем. «Ты на распутье, королева Скарлетт», — раздался голос Эштин. В ее тоне не было ни обвинения, ни намека на что-то. Она просто констатировала факт. «Талвин высказала несколько хороших соображений. Полагаю, у тебя есть не менее ценные». «Кроме маранских лордов, я единственная, кто может найти ключи», — ответила Скарлетт, к которой, наконец, вернулся голос. Он был низким и тихим, но властным. «Ты знаешь, как это сделать?» — спросила Эштин, склонив голову на бок в своей обычной странной манере. «Нет, я еще работаю над этим», — медленно ответила Скарлетт. В комнате снова повисла тишина. «У моей королевы есть причины, по которым ей необходимо вернуться в земли смертных, но сейчас раскрывать их нельзя». Скарлетт удивленно подняла брови, услышав слова сидящего слева от нее Брайера. «Все дворы хранят секреты, и сама Талвин тоже. Секреты, которыми, я уверен, она поделилась бы, если бы это было возможно. Но сейчас не время. Скарлетт ничем не отличается. Я верю, что ее решение вернуться в царство смертных продиктовано благими намерениями». «И когда будет принято такое решение?» На этот раз заговорил второй Азраила. Сам Азраил отправился вслед за Талвин, чем весьма удивил Скарлетт. Теперь, полагала она, он захочет получить полный отчет о том, что было сказано и решено после их ухода. Скарлетт заставила себя дышать. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Закрыв глаза, она увидела лица Дрейка и Тавы, Кассиуса и Нури. Возможно, в землях Фейри ее дом, и она обрела здесь семью, но и они ей по-прежнему дороги. «Полагаю, было бы полезно взять лишний день или два, чтобы все как следует обдумать». Начал было Сайрус, но Скарлетт его перебила. «Нет, решение принято. Через несколько часов я отправляюсь в Винданель. Талвин останется здесь, чтобы изучить разрыв или прореху, или что бы это ни было. Мне нужно вернуться в Бейлорин, чтобы завершить собственные дела. Особенно, если есть еще разрывы, о которых мы не знаем. Рискну предположить, что в ближайшие дни не будет никакого подходящего времени. Поэтому действовать нужно сейчас». «Что, если ты потерпишь неудачу?» — спросила Эштин. И снова ее голос не прозвучал ни обвинительно, ни угрожающе. Она просто уточняла. «Не потерплю», — резко возразила Скарлетт, глядя в небесно-голубые глаза Эштин. «Упорство и настойчивость до добра не доведут. Тьма найдет твои слабые места», — объявила Эштин. «Я и есть тьма», — парировала Скарлетт ледяным тоном, похожим на мурлыканье, и позволила своим теням вырваться на свободу. Они вихрем закружились вокруг нее, и она выпустила на свободу и Деву Смерти тоже. Коварную, хладнокровную, смертоносную. «Интересно, что такая сила возвращается в мир именно в то время, когда появились маранские лорды», — Ничуть не смутившись, заметила Эштин, поднимаясь из-за стола. И за ее спиной возник ветряной портал. «Действительно», — сказал сидевший рядом с ней мужчина, который, как решила Скарлетт, был ее вторым. «Пустая болтовня легкокрылых бризов». В загадочности речей он определенно не уступал своей принцессе. «Что значит, такая сила возвращается?» — спросила Скарлетт. «И какое отношение она имеет к марранским лордам?» Эштин подмигнула ей со своей обычной полуулыбкой. «Брайер!» — процедил Сорин сквозь стиснутые зубы. «Нельзя так говорить с Эштин. Она не ответит». Скарлетт нахмурила брови. «Почему?» «Двор ветра всегда изъясняется загадками и недомолвками. Эштин благосклонна и мудра, но способна непреднамеренно выводить других из себя. Брайер один из немногих, кто может говорить с ней, не раздражаясь. Помимо Талвин, конечно». «Эштин!» — окликнул Брайер, приближаясь к принцессе. Скарлетт наблюдала за тем, как Насима вытягивает крыло и проводит им по его щеке. «Ты говоришь о тенях королевы?» — уточнил он, поглаживая серебристую голову ястреба. «Разве это тени?» Вопросом на вопрос ответила Эштин, наклонив голову, словно ожидая призрачного прикосновения. «Ты не знаешь?» — мягко спросил Брайер. Ее улыбка стала шире, а голос оставался таким же загадочным и напевным. Она сделала паузу, будто прислушиваясь к чему-то, и изрекла. «О тенях? Или тьме? Или ночи? О чем-то одном или обо всем? Или ни о чем? Ни одна из этих сил не принадлежит вашему миру», — резко возразила Элиза. Нако бросил на нее предупреждающий взгляд, и Эштин переключила на нее внимание. «Дочь Аналы и Сайлоса», — объявила она, сделав паузу, чтобы прислушаться к тому, что нашептывали ей ветры. «В королевствах есть несметное количество неизвестных нам сил. Многие из них дремлют. Многие еще никогда не просыпались. Но эта магия уже ходила по земле». «Когда?» — не удержавшись, воскликнула Скарлетт. Посмотрев на нее, Брайер едва заметно покачал головой, умоляя позволить ему самому разобраться. «Эштин!» Он вытянул руку, и Насима подлетела к нему, щелкнув клювом. «Никогда!» «Кто?» Она обратила взгляд к принцу Вады. «Их было четверо — отец, мать, сын и дочь». Как Брайеру удавалось разговаривать с ней и не повредиться рассудком? «Кто из них хранит ответы, которые мы ищем?» — спросил он, приближаясь к ней. «Откуда он знает, какие вопросы задавать?» — мысленно спросила Скарлетт у Сорина. «Мне и самому хотелось бы это выяснить», — ответил он, не сводя взгляда состоящих перед ними двух королевских особ. «Только одному известно наверняка», — ответила Эштин. «Но ветры могут дуть в разных направлениях». «Назови мне три», — подхватил Брайер. Насима перепорхнула обратно на плечо Эштин. «Что ты дашь мне взамен, принц воды?» Поинтересовалась она, и за ее спиной вновь открылся ветряной портал. «А чего ты потребуешь?» От внимательного взгляда Скарлетт не укрылась промелькнувшая в глазах Брайера буря эмоций. Она исчезла так быстро, что девушка засомневалась, не померещилась ли ей. Но она видела Насиму и Абракса вместе в Ширском лесу. Они находились так же близко друг к другу, как Эштин и Брайер сейчас. «Услуга по моему усмотрению», — ответила принцесса Ветра. К ней подошел ее второй вместе со вторым Азраила. «Согласен», — сказал Брайер. В тот же миг вокруг его запястья появились три вихревые линии, похожие на порыв ветра. «Твоя часть сделки. Назови мне три». «Водная тюрьма», «Запертый король», «Книга странника по мирам», — объявила принцесса, шагнув к порталу. «Какое направление самое мудрое?» — не удержалась Скарлетт. «Зависит от того, кто шагает по пути», — ответила Эштин и скрылась в портале. Двое мужчин последовали за ней, и портал за ними захлопнулся. Повисло напряженное молчание. Скарлетт оглядела сидящий вокруг нее двор огня. «Полагаю, нам не следует обсуждать подобные вопросы в этих залах», — мрачно заметила она. Мгновение спустя открылся огненный портал. Все поднялись и, пройдя через него, оказались в столовой, где встречались с Талвин несколько дней назад. «Потрудись перевести, Дрейс», — выдохнул стоящий рядом со Скарлетт Сорин. По взмаху его руки по всей длине стола пронеслось пламя, и появилась еда и напитки. «Прежде чем мы обсудим что-либо еще, вклинилась Скарлетт. «Поведай нам, как ты научился общаться с ней, принц воды. Доверительные разговоры в постели?» Ее тон был невинным, но подмигивание и лукавая ухмылка, с которыми она посмотрела на Брайера, говорили о другом. Она была уверена, что не ошиблась, и в его глазах действительно мелькнуло желание. На его губах заиграла плутовская улыбка. «Спальня — не лучшее место для разговоров, солнышко». Скарлетт рассмеялась такому ответу. «Что верно, то верно». «Вы так проницательны, Ваше Величество», — заметил он, подмигнув ей. «Быть того не может», — выдохнул Сорин, глядя на своего друга. «Я немного разочарована тем, что твой двор оказался таким недогадливым, муж мой», — сказала Скарлетт, присаживаясь на край стола и выхватывая из вазы грушу. Его собственный двор явно в курсе. Она наблюдала, как Элиза, Сайрус и Рейнер смотрят на Брайера и его внутренний двор. Стоящий рядом с братом Сойер с ухмылкой взял со стола пирожное. Элиза прожигала взглядом Нако. «Если честно», — продолжила Скарлетт, откусывая грушу, «я бы, наверное, не сообразила так быстро, что к чему, если бы не увидела, как Абракс и Насима взаимодействуют в Ширском лесу». «Справедливости ради, замечу», — вклинился Сайрус, в чьих золотистых глазах плясали веселые искорки, «что ты буквально жила со своим близнецовым пламенем, не распознавая его, так что, возможно, не так уж ты проницательна, как тебе кажется, дорогая». Нахмурившись, Скарлетт показала ему язык. «Как долго?» — потребовал ответа все еще пребывающий в изумлении Сорин. Он не сводил с Брайера глаз. «Вскоре после исчезновения Элены», — признался тот. «Зачем было хранить это в тайне?» — с любопытством спросила Скарлетт. «Потому что отношения между представителями разных дворов крайне не одобряются», — жестко сказала Элиза. «Особенно если дело касается королевских особ». «Это деликатный вопрос», — согласился Брайер. Его ухмылка пропала, лицо стало угрюмым. «И обсуждать его мы будем позже, поскольку сейчас есть более насущные дела». «Ты понял, что означают ее последние слова?» — спросила Скарлетт. Принц воды покачал головой. Возможно, Эштин и сама не знает, что имела в виду. Она повторяет секреты, которые нашептывают ей ветры, и не отдает себе отчет в том, что говорит загадками. «Водная тюрьма, запертый король, книга странника по мирам», — задумчиво повторил Сайрус. «Есть идеи?» Никто не ответил. Сидящая на столе Скарлетт вздохнула. Перед тем, как я ушла от Оракула, она велела мне найти книгу. «Почему меня не удивляет, что ты располагаешь информацией?» — протянул Брайер, садясь за стол. «Какую книгу?» — спросил Сорин, опускаясь на ближайший к ней стул. «Не знаю. По-видимому, древнюю. Вероятно, это та самая книга, на которую ссылалась Эштин, учитывая сказанное Оракулом. Те, кто может странствовать между мирами, в самом начале принесли с собой книгу. Тебе бы не мешало ее найти». «И ты говоришь нам об этом только сейчас?» — укорил Сорин, вскинув бровь. «Столько всего произошло во время встречи с Оракулом, и еще больше после. Многое из чего пошло тебе на пользу», — добавила она, бросив взгляд на обручальное кольцо на пальце Сорина. Сойер подавил смех. «Прошу прощения, Ваше Величество, если я не отдавала себе отчет в том, что упустила что-то важное». «Не будь грубиянкой», — процедил Сорин сквозь зубы, невесело глядя на нее. Она похлопала ресницами и сладко пропела. «А ты не будь ослом». «Похоже, пора начать вести список имен, которыми ты меня называешь, принцесса». Она усмехнулась. «И что ты намерен с ним делать?» Она могла поклясться, что его глаза потемнели, а на лице появилась дикая ухмылка. «Я могу бесконечно смотреть на представления, которые вы разыгрываете», — вклинился Брайер, сверкнув глазами. «Но давайте перейдем к делу. Странники по мирам — это мифические существа. Большинство считает их легендами». Рейнер сказал, что многие и в существование Оракула не верят, а она очень даже реальна, — возразила Скарлетт, отрывая взгляд от Сорина, который по-прежнему смотрел на нее с первобытной жадностью. «Допустим, это та самая книга», — сказал Сайрус. «Есть идеи, с чего начинать ее поиски?» «Да, есть парочка», — ответила Скарлетт, отправляя в рот виноградину. «Как полезно», — язвительно заметил Сайрус. «Это больше, чем предложил ты сам», — парировала она. «Вы очень необычная, Ваше Величество», — весело прокомментировал Сойер. «Подогреваю интерес», — подмигнув, пояснила она. «Возможно, искать стоит в том же месте, где ты обнаружила книги по магии крови». Будничным тоном поинтересовалась Элиза. До сих пор она вела себя довольно тихо, и Скарлетт не могла разгадать выражение ее лица. «Что за книги?» — спросила Скарлетт, отправляя в рот еще одну виноградину. Элиза достала из пламени том и подала его Скарлетт. Скарлетт осторожно взяла книгу и замерла. «Где ты это нашла?» «В библиотеке, когда болтала со смертным принцем. По его словам, она твоя. Из тех, что ты читала», — медленно произнесла Элиза. «Это изучение истории, ничего больше», — легкомысленно отмахнулась Скарлетт. Задвинув книгу под стол, она вызвала теневую пантеру, которая осторожно взяла томик в пасть и растворилась во мраке. «Изучение истории. О магии крови», — отчеканила Элиза, ничуть не убежденная. «С подобным лучше не шутить, Скарлетт». «Разве связь с близнецовым пламенем — это не магия крови? А связь родственных душ? — возразила Скарлетт. «Я провожу исследование, генерал, и ничего больше». Она посмотрела на Элизу. Они никогда раньше не спорили, но сейчас в глазах Элизы отражался скепсис. «Кто такой, по-вашему, запертый король?» — спросила Нив, кладя кусок сыра на крекер и откусывая. Ей удалось несколько снять напряжение. «Понятия не имею», — ответила Скарлетт, спрыгивая со стола. «Но с тем же успехом я могу обдумать это и в Бейлорине». «Вы по-прежнему планируете вернуться в земли смертных?» — возмутился Накуа. «Разумеется, да», — ответила Скарлетт. «С чего бы мне менять планы?» «Выходит, вы в самом деле считаете, что ваши человеческие друзья важнее, чем остальные обитатели этого континента?» Не отступал он. Скрестив руки, он смотрел на нее с недоверием и презрением. «Следи за языком, командующий!» Тихо, но угрожающе прорычал Сорин со своего места. Скарлетт подняла руку. «Нет, все в порядке, Сорин. Он явно хочет что-то сказать». Она пристально посмотрела на мужчину. «Давайте послушаем». Накуа взглянул на Брайера, который неловко поёрзал на месте, но пожал плечами, как бы давая разрешение. «Отлично», — начал Накуа. Упершись ладонями в стол, он наклонился к Скарлетт. «По мне, так вы поступаете глупо, возвращаясь в земли смертных, будучи малообученной и толком не умея пользоваться своей магией. Мы не знаем всего, что нас там ожидает, или что конкретно проникает через эти прорехи. Поэтому я считаю неразумным посылать королеву в самую гущу событий, не располагая всеми фактами. У Талвин были все аргументы, а вы отвергаете их как тривиальные, хотя у нее больше опыта, чем у вас, пусть и ненамного. Она, по крайней мере, изначально воспитывалась для предназначенной ей роли. Перед нами стоит множество вопросов, а вы, похоже, сосредоточились всего на одном. Мне не ясно, оттого ли вы не в состоянии уразуметь их серьезности, что не понимаете политику королевств, или настолько эгоистичны, что вам все равно». Все так и замерли. «Что-нибудь еще? — спросила Скарлетт вкрадчивым, обманчиво мягким голосом. «Вы просто ребенок, играющий в королеву», — продолжил Накуа со смертоносным рыком. «Меня не волнует, что вы близнецовое пламя Сорина. Мне плевать, что мой собственный принц присягнул вам на верность». «Накуа», — предупреждающе произнес Брайер. Скарлетт опять подняла руку, призывая к молчанию. «Вы отвечаете перед своим народом», — не унимался Накуа. «Когда вы заявили о праве на трон, то взяли на себя ответственность за всех подданных. Отныне они должны быть для вас важнее, чем ваши смертные приятели. По крайней мере, признайте хотя бы тот факт, что понимаете. Ваши поступки влияют на всех нас, но вам нет до этого дела. Вы сидите здесь и занимаетесь пустой болтовнёй, а потом уедете, оставив нас расхлёбывать эту кашу, пока Талвин будет дышать всем в затылок». Скарлетт уставилась на Нако, чувствуя, как в ее глазах вспыхнуло пламя. Неожиданно появились ее тени, и температура в комнате резко понизилась. «Не суди меня, командующий, ничего не зная о том, кого я оставила, чтобы прийти сюда», — объявила она спокойным тоном, в котором отчетливо звучала ледяная ярость. «Неужели они важнее, чем ваше королевство и нависшая над ним угроза?» — прорычал он. «Я пришла сюда не ради трона, а вот в Бейлорине остались десятки сирот, десятки невинных детей, за которых я несу ответственность». Ее голос понизился до гневного шепота. Глаза Накоа округлились, но он остался при своем мнении. «Детей, в которых течет кровь ведьм, оборотней, вампиров и фейри. Детей, которых из-за этого преследуют, похищают и убивают, а трупы бросают гнить в подземелье. Я пришла сюда ради них и обнаружила гораздо больше, чем ожидала». «Выходит, такова ваша привычка — покидать тех, кто находится под вашей опекой?» — усмехнулся Накоа. На губах Скарлетт заиграла жесткая улыбка. «Отступись, Накоа», — сказал Сорин. В его тоне звучало предупреждение. Он поднялся на ноги, готовясь встать между ними. Вокруг рук и ног Скарлетт закружились тени, густые и непроницаемые, скрывшие ее всю. А когда рассеялись, она оказалась в своем ведьминском костюме и кожаной портупее, с духовным мечом за спиной и вооруженная до зубов. «Я оставила их на попечение могущественного сына ведьмы и тени смерти, под защитой магических заслонов. Они спрятаны в сердце черного синдиката, где меня воспитывали и обучали, и где за ними присматривают самые темные души. Неужели я ошибалась, предполагая, что могу верить два двора заботам полнокровных подготовленных воинов Фейри, пока сама отправлюсь на помощь этим невинным, в стране, где собственные треклятые дары им недоступны?» Никто не решался двинуться с места. И, казалось, даже опасался дышать. «Ты высказала свою точку зрения, любовь моя», — пробормотал Сорин, кладя руку ей на поясницу. Элиза оттолкнулась от стены, к которой прислонилась. «Ты выросла в грёбаном черном синдикате?» Элине была одним из пяти лидеров Совета Черного Синдиката. Лорд наемников лично следил за обучением Скарлетт. Она тренировалась вместе с Тенью Смерти. Пояснил Сорин и, сделав паузу, бросил на нее вопросительный взгляд. Когда девушка никак не отреагировала, он продолжил. «Она — одна из призраков смерти. Дева Смерти». Скарлетт чувствовала на себе его взгляд, но по-прежнему стояла лицом к Накоа. «Вот дерьмо!» — выругался Сойер себе под нос и повернулся к Брайеру. «Ты знал?» Брайер отрицательно покачал головой, не сводя глаз с призрака, в который вдруг превратилась Скарлетт. «Нет». «Это объясняет твой стиль боя», — пробормотала Элиза скорее для себя, чем для кого-то еще. «Меня обучали убийцы и воры, сын ведьмы, дитя ночи и...» Она сделала паузу, прежде чем продолжить. «И сам лорд наемников. Но, несмотря на тренировки, я все равно попала в плен, а детей по-прежнему похищают, и мне еще предстоит узнать, с какой целью». «Чёрт!» Недоверчиво ахнул Сайрус. «Ты говорила, что у тебя есть друзья в черном синдикате. Они что, ты выросла там?» «А ты не спрашивал», — откликнулась девушка. «Она превосходит всех в синдикате, кроме членов совета», — невозмутимо пояснил Сорин. «Раз уж мои мотивы и моя преданность ставятся под сомнение, несмотря на то, что я здесь ради тех, кто находится под моей опекой», — подхватила Скарлетт. «Я отложу свое отбытие на 2 дня, чтобы иметь возможность дать всем задание, как треклятая нянька». За спиной Накоа появился водный портал. «Иди прогуляйся, командир», — приказал Брайер, в чьем тоне слышалась первобытная властность Фейри. Не говоря ни слова, Накоа повернулся на каблуках и исчез в портале. Скарлетт оглядела комнату. Смесь страха, уважения и благоговения смешались на лицах друзей, никто не решался заговорить. «Я встречусь с вами завтра днем». Не добавив больше ни слова, она шагнула в прореху в ткани мироздания. За ней потянулись тени.